14. Монкс Корнер, Южная Каролина, 1 января 1998 года. Кристи Лин садится, тяжело моргая в мерцающем голубом полумраке гостиной. Телевизор работает, но звук выключен. Так она засыпает в большинство вечеров, свернувшись на диване из искусственной кожи, на случай, если мама вернется домой и ей понадобится помощь. Кристин трет глаза и смахивает с лица волосы. На экране нарядные люди в бумажных колпаках обмениваются поцелуями под дождем из шариков и конфетти. Повтор, догадывается она, когда картинку сменяют аналогичные сцены со всего мира. Наступил Новый год. Но изменится немногое, во всяком случае, к лучшему. Интересно, каково это — быть посреди всей этой эйфории и действительно иметь повод для праздника, вести жизнь, в которой можно планировать, а не бояться? Кристин так устала бояться. Устала от разочарований и ежедневных маленьких катастроф. Сгоревших на плите кастрюль, прожженного сигаретами белья, нехватки денег на аренду, очередной потерянной работы. А потом еще одной и оправданий. Кристин уже слышала их все. Всегда виноват кто-то другой. Она уже давно не считает их, давно перестала. Но это утомляет. Мысль мгновенно улетучивается, когда в окно проникают звуки. Глухой удар автомобильной двери и сдавленное хихиканье. Ее мать вернулась, и, судя по всему, не одна. Кристи Лин привычно смотрит на часы на плите. 2:30. Она сегодня рано. Через секунду распахивается дверь, и в дом вваливается Шарлен Паркер, сдерживая хихиканье и шикая на спутника. Пошатываясь, она стоит в клубах сигаретного дыма и алкогольных паров. При свете телевизора она напоминает жуткого призрака в узких джинсах, черной майке и соскользнувшей с плеча бретелькой бюстгальтера. «Ой!» — моргает мать, глядя на Кристи Лин, словно только что вспомнила о существовании дочери. «С Новым годом, детка!» — слова звучат в тишине, хрипло и резко. «Помнишь Джейка из байкерского магазина? Мы праздновали!» Кристи Лин переводит взгляд на Джейка, высокого и худого, в замызганных джинсах и черном кожаном жилете, но вспомнить не может. Прошлой ночью тут был Рэнди, завтра будет кто-то еще, они никогда не остаются надолго. «Ты поужинала?» — спрашивает Шарлен, теребя сумочку, которая вот-вот сползет с плеча. Кристи Лин посещает искушение спросить мать, не собирается ли та готовить, но она отказывается от этой мысли. В нынешнем состоянии Шарлен уже почти ничего не соображает. «Мама, сейчас 2:30 ночи», — устало сообщает Кристин. «Я поела несколько часов назад». «А-а-а», — бормочет Шарлен. «Скорее выдох, чем ответ». Вытаращенные глаза смотрят пустым, невидящим взглядом. Скоро она свалится. И Кристи Лин не хочет, чтобы Джек или Джейк, или как его там, был в этот момент рядом. Она решительно слезает с дивана, подходит к матери и берет ее за худую руку. «Я о ней позабочусь», — бросает Кристин мужчине в грязных джинсах. «Можете идти». Во взгляде мужчины появляется упрямство, он выпячивает грудь, но он слишком пьян, чтобы удержать позу, и постепенно приваливается к дверной раме. «Я что, похож на грёбаного таксиста? Мы собирались отметить Новый год». Кристи Лин смотрит на него, сдерживая дрожь. «Примерно через 3 минуты моя мать упадет на пол, и если вы не планируете при этом присутствовать, лучше подыскать другое место для празднования». Ей плевать, что он пьян и собирается обратно за руль, или что он вполне может закончить сегодняшний вечер, обернувшись вокруг дерева. Она просто хочет, чтобы он уехал, и вечер закончился. «Ну а ты?» — небрежно бросает он, делая шаг вперед. «У меня кое-что есть в машине. Можно...» «Уходите!» — резко перебивает его Кристи Лин. «Немедленно! Или я вызову полицию!» Разумеется, полицию вызывать она не может. Телефон отключен уже несколько месяцев, но Кристин надеется, что мужчина слишком пьян для дальнейших препирательств. «Я серьезно. Уходите, или сюда приедут копы!» Он стоит на месте, кажется, целую вечность, и разглядывает ее мутным взглядом, словно пытаясь рассудить, стоит она того или нет. Кристи Лин подается назад и готовится издать душераздирающий крик, если он хоть слегка качнется в ее сторону. Рядом с ним неустойчиво пошатывается ее мать. Скоро придется сделать выбор — удерживать мать от падения на пол или обороняться от говнюка в жилете. А потом он, к счастью, сдается. «Заносчивая сучка!» — бормочет он, распахивает дверь и чуть ли не вываливается за порог. «Передай матери, она мне должна. Повторяю, я не такси». Несмотря на годы практики, уложить Шарлен Паркер в постель — задача не из легких. Напившись, она начинает плакать, скулить, умолять о прощении и громко всхлипывать. Но между рыданиями и забытьем всегда наступает момент затишья. Этого просвета Кристи Лин и ждет. С одеждой она не заморачивается, просто укладывает Шарлен прямо в ботинках, накрывает одеялом, выключает свет и ставит мусорное ведро поближе к кровати, на всякий случай. Кристин уже собирается уйти, когда замечает непривычную пустоту на шее матери. Рука сжимает висящий на груди кулон в виде половинки сердца. «Мама, где твой кулон?» Ответа нет, как и любой другой реакции. Кристилин трогает, а потом трясет мать за плечо. «Мама!» Шарлен приоткрывает глаза и обводит комнату мутным взглядом. «Что случилось с твоим кулоном?» Голос Кристилин становится жестче, она уже заранее знает ответ. «Изи Стрит. Коин. Что-то там...» Невнятно бормочет Шарлен, но Кристилин все понимает. «Ты заложила свою половину?» «Была должна Микки». Мать поднимает руку и делает невнятный взмах, а потом роняет ее, словно это крыло подбитой птицы. «Он бы не...» Фраза обрывается, но Кристилин больше и не нужно ничего слышать. Он бы не дал ей больше того, что она сейчас имеет. «Ох, мама!» Шарлен снова открывает остекленевшие глаза. Она зевает, наклоняет голову, тянется к руке Кристилин и гладит ее, словно щенка. «С Новым годом, детка!» Внутри у Кристилин поднимается что-то горячее и горькое, когда она расстегивает свою цепочку и смотрит на кулон, потертый после почти 3 лет носки. Слова матери эхом раздаются в голове, столь же ясно, как в день, когда их произнесли. «Мы никогда не будем их снимать, что бы ни случилось. Как бы плохи ни были наши дела, мы навсегда останемся 2 частичками одного сердца». Кристилин сглатывает всхлип. Кулон с удивительной легкостью падает с ее ладони и проскальзывает сквозь пальцы в мусорное ведро. Она сдержала свою часть соглашения, но это не важно. Половина сердца никому не нужна.